Всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы хотели продолжить разговор в прямом эфире по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России программы «Серебряные нити», о фильме Ларса фон Триера «Нимфоманка». Я пересказывал в предыдущей программе сюжет, поэтому просто напомню, что немолодой человек подбирает на улице избитую немолодую женщину. Подбирает, приводит ее домой и поит чаем. И дальше они разговаривают. Разговаривают весь фильм. Делают это здорово. Интересно, спорно, необычно. Им обоим, согласно сюжету, около 50 лет. Она нимфоманка и пытается обрести утерянный ей когда-то в некий момент жизни, в момент смерти отца, оргазм. А он эстет, и его главная задача психотерапевтическая. Он пытается доказать нимфоманке, что она хороший человек, и пытается оправдывать ее жизнь, ее стремления, ее преступления, старается оправдывать символически, оправдывать с помощью музыки, оправдывать с помощью Библии и икон. Фильм кончается тем, что он все-таки, он девственник, никогда в жизни не занимался сексом, и все-таки он просит, жалко, надо сказать, нимфоманку с ним переспать, научить его, сказать ему, что такое секс, она его убивает. Вот вся история. Хотя, конечно, история это далеко не вся. О чем фильм? Продолжаем мы разговор в программе «Серебряные нити». Телефон наш тот же, 495-956-15-14. Почему этот фильм никого не оставляет равнодушным? Кто-то ненавидит, кто-то восхищен. Почему вообще убивает своего героя Селигмана? Их зовут Джо и Селигман. Ларс фон Триер, режиссер этой ленты. И что хочет он нам сказать про нимфоманию, про жизнь, про душу человеческую? В фильме есть все, потому что, как я уже говорил, они спорят о кризисе либерализма, о лицемерии, политкорректности, о несостоятельности тех самых реабилитационных программ. На самом деле, в какой-то прекрасный момент Джо приходит в 12-шаговую программу, хорошо нам знакомую по лечению или реабилитации алкоголиков и наркоманов. И с возмущением покидает эту программу достаточно быстро. Так что в фильме есть почти все. Это как будто внутренний срез нашего общества. Конечно, по Ларсу фон Триеру всегда можно изучать психоанализ, поэтому у Джо слабый, добрый, в конце концов спивающийся и умирающий отец, и сильная холодная мать, жестокая, которая как бы почти с психопатологической точностью оправдывает появление нимфомании как клинического синдрома. Но проблема вся в том, что фильм совсем не про клинику и совсем не про секс. А вот про что на самом деле этот фильм, мы сегодня и попробуем поговорить в эфире по телефону 495-956-1514. И в музыкальных паузах я решил оставить ту же самую певицу. I love my bread, I love my butter, I love the road, I love my lover, I love my freedom and my cover, I love you, I love to run, love to holler, I love the ease and the bother. I live today until tomorrow 'cause of you. But I'm leaving home again. Till I can't remember where I've been. I love the ruddy. All I have left behind is 'cause of you. I leave the sand, keep the showers. I leave the fruit, keep the flowers. Not for the heroes or cowards, but all. Все тот же самый вопрос. О чем, собственно говоря, фильм? Я очень обрадовался, когда услышал на нашем автоответчике голос нашего народного корреспондента Эльмиры из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Я думаю, что герои фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка» Селигман и Джо внутренне похожи. В фильме это визуально показано так. Голая Джо падает в воду и постепенно становится все меньше и меньше. Ее как бы засасывает. Аналогичные кадры есть и с Селигманом, только он падает в море книг. Я даже думаю, что Селигман и Джо – это разные части одной души современного человека, ну, по мнению Ларса фон Триера. Не знаю, как вы разделяете такую версию, Александр Геннадьевич, или нет? Конечно, разделяю. Точнее говоря, ну, и, наверное, и у вас, Эльмир, это не единственная версия, но, тем не менее, как бы, это же авторское кино. Конечно, о ком может говорить человек? О чем бы я ни говорил, например, я всегда отчасти говорю о себе. Правда, иначе это будет мучительно неинтересно. А с другой стороны, любой режиссер делает фильм для зрителя, любой писатель пытается писать книжку для своего читателя. Находит он его или нет, это второй очень сложный вопрос. Но, тем не менее, это всегда так. И поэтому режиссер или писатель всегда стараются выразить свое мнение о нас. Правда? И если задуматься, то к чему сводится жизнь современного человека с точки зрения Ларса фон Триера? Возможно, и не его одного. Она сводится к двум понятным и отчетливым полюсам. Первый полюс – это вот то самое влагалище Джо, тот самый ее утерянный оргазм, который она снова и снова пытается обрести. На самом деле, это чисто телесное удовольствие. И Хаврор, прекрасный знаток Фрейда и психоанализа, Ларс фон Триер, конечно, отсылает нас к метафоре тела. Тело вообще. Неважно, что это такое. Постоянная оздоровительная гимнастика, страсть к йоге, страсть к экстремальным видам спорта. Это страсть к получению телесного удовольствия. И в ходе любого из этих удовольствий некое пиковое переживание, тот самый оргазм Джо, рано или поздно утрачивается. И дальше люди бегут и бегут, пытаясь обрести его вновь. Самыми разными способами, самое главное, чувственным, телесным. Это может быть... Количество телесных удовольствий, к которым мы стремимся, нет числа. Это может быть косметический салон, баня. В общем, вы знаете людей, которые пробуют свести смысл своей жизни к телесному чувству. И вы знаете людей, которые пытаются свести свою жизнь к тому, чтобы утонуть в книжном море. Точнее говоря, не утонуть в книжном море, а свести свою жизнь к интеллектуальным и эстетическим удовольствиям. Или к интеллектуальным и эстетическим оргазмам. В чем суть оргазма? Ну, в том, что он для себя. Человек замыкается сам в себе со своими любимыми книжечками, со своей любимой музычкой, со своими любимыми фильмиками. Это сейчас так принято в интернете уменьшительно, ласкательно все это называть. Иногда со своими любимыми теориями, пытаясь, как Селигман, разгадать суть послания Бога исключительно для себя самого. В общем, я бы сказал, что, наверное, почти каждый Селигман пытается в том самом возрасте, где-то около 50 или после, подобрать на улице свою Джо. Ему обязательно становится нужен собеседник, которому он может попытаться спасти, потому что иначе он не может доказать себе все величие своих увлечений. Поскольку вот этих интеллектуальных оргазмов один прекрасный момент становится мало, если ими не с кем поделиться. Ровно то же самое на самом деле происходит и с Джо. В общем, она ведь тоже, в кавычках, конечно, делится своими оргазмами, будучи уже в зрелом возрасте. Делится она ими в виде агрессии по преимуществу. И это тоже отнюдь не редкость в нашей жизни. Почему-то, ну, немножко мне не то чтобы обидно. Ну, мы только что и много говорили об этом. Ведь в сущности, самая главная проблема и Джо, и Селигмана, и, наверное, возможно, и Ларса фон Триера, как сноба, великого сноба от кинематографического мира. Так вот, эта главная проблема называется эскапизмом. Люди считают смыслом своей жизни поиск маленьких удовольствий для самих себя. Ну, что делать? У кого-то это телесное удовольствие, у кого-то душевное, у кого-то даже духовное, потому что, ну вот, многие ходят в церкву, чтобы почувствовать свое преимущество над неверующими. Ну, что там греха таить? Мы таких людей очень хорошо знаем. Единственное, чего они хотят, наставить на путь истины, ну, хоть кого-нибудь, хоть кого-то из тех, кого они встречают вокруг. И вот это ведь самая главная проблема общества. Это поэтому я столько рассказывал о Людовике II, о Вагнере, потому что главная проблема в том, что люди, может быть, не говорят об этом. Поскольку мы ведь любим декларировать какие-то совершенно другие вещи, но все больше и больше людей в этом мире видят смысл в том, чтобы получить, найти какое-то свое удовольствие. Ну, там какие-то удовольствия приветствуются, какие-то нет. Например, книгочейство, интеллектуальный поиск приветствуются, да и занятия спортом тоже приветствуются. Как бы весь вопрос в том, ограничивает себя человек этим или нет. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Виктор. Так о чем для меня этот фильм? Напрашивается вывод о невозможности. Я так понял, что ключевой слоган фильма, возможно, единственным отличием между мной и другими людьми было то, что я всегда требовал от заката больше. Это фильм о невозможности притянуть закат к себе. Вот чтобы он, хоть тресни, был тут, вынь и положь. А может и так выразиться, сожрать этот закат. Не может быть заката там, где мы. Вообще заката не существует как физического объекта. Он, если хотите, абстракция. Естественная абстракция, созданная самой природой. Джо пытается физиологическим путем воспроизвести этот закат. Вроде на первых порах это получается, пока не теряется способность переживать оргазм. Вероятно, теряется после исчерпания лимита, выделенного природой. Что такое физический мир, мир плоти? Физический мир – это такой способ зафиксировать материи миг настоящего между прошлым и будущим. А закат, красота, экстаз – это такой манок, обещание из будущего. Красота – это то, что хоть в какой-то степени лучше сию тутошнего момента. Джо через свое чрево пытается проглотить перечисленные абстрактные вкусности. Спасибо. Вот как поглотить действительно абстрактные вкусности. И вот это вот страшненько. Фактически Виктор говорит о том, что Джо пытается поглотить закат для себя. Ну, я не знаю, поужинать закатом, позавтракать восходом и не дать это дело больше никому. Может быть, это и есть самая суть феномена эскапизма. И самое главное, что в нем всегда будет вот этот проклятый вопрос. А что, я права не имею получать маленькое удовольствие для себя? Да, пожалуйста, сколько хотите, как будто говорит фон Триер. Сколько угодно. Одна маленькая деталь, очень важная для меня, даже позволяющая дать практический совет. Вот если вы присмотритесь, то с закатами, восходами и вообще со взглядом в небо есть очень четкая вертикальная линия в фильме фон Триера. Последний раз Джо смотрит в небо, когда ее просит об этом отец, когда рассказывает ей о деревьях, показывает красоту деревьев. Маленький Джо, Джо ребенку. А потом она все время смотрит вниз, себе под ноги. И, возможно, там есть момент в фильме, когда они вместе с Селигманом любуются из окна восходом. Это практически взгляд из амбразуры. Поразительные совершенно кадры, потому что они как бы со дна мира, из таких джунглей катакомб, лишенных особой эстетики или особого вкуса, смотрят вверх, в небо. И, по всей видимости, и тот, и другой смотрят туда, после очень длительного перерыва. Я очень часто говорю своим пациентам, ну, попробуйте 3 раза в день поднимать голову вверх и любоваться небом. Очень помогает от депрессии. Такой простой совет. Но мы же поглощены выживанием, телесным низом, и поглощены своим стремлением, вот к этим самым своим маленьким удовольствиям, которые мы можем себе позволить. Ни закатов, ни восходов больше нет. Есть экономические кризисы, денежные приливы, отливы. Да, да, это очень важная часть жизни. Но вся ли это жизнь? Поскольку ведь и деньги большинству из нас нужны ровно для этого. Вот для этого самого. Для того, чтобы получить маленькие удовольствия для себя и сделать так, чтобы этих удовольствий у нас было не меньше, чем у соседа. Здравствуйте, Светлана. Нет Белгорода у нас. Вот Белгород пропал. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень давно и вас тоже не слышали. Хорошо, что мы, да, вот, Мира позвонила, и вы тоже. О чем фильм фон Триера? Триер — это вообще очень интересный режиссер, мягко говоря, интересный. Для меня знаковый, для меня очень такой, говорящий о самом главном, наверное, фильм о разделенности, о том, как мы себя делим на 2 части, о потере цельности души. О самом главном, то, что сейчас, в общем-то, происходит, особенно в нашей стране, с нашими людьми. Да и вообще, не только с нашими. Джо, это же как метафора, ну, по крайней мере, так я это вижу. Это как бессознательное, чистые инстинкты. А мужчина, Силингман, это как разум, сознание, который все анализирует, интерпретирует, поставляет оценки. И, соответственно, 2 полюса. Очень такие несовместимые. Но причем разум постоянно пытается контролировать и владеть непостижимым. В результате получается то, что Триер, как Триер показывает замечательный финал, что контролировать бессознательное, подавлять приводит к уничтожению, в общем-то, полному. Я, знаете, про что? Вы хотите сказать, что, в общем... Вы, господин Фрейд, здравствуйте, Зигмунд. Вы хотите сказать, что вот это самое непостижимое, это и есть влагалище Джо. Да? Собственно, вот это и есть бессознательное. Ведь, по-моему, я знаете, почему это подчеркиваю? Я это подчеркиваю, потому что мне кажется, что над этим издевается, именно издевается, просто как бы теребя зрителя Ларс фон Триер. Да, он мастер издеваться. Мастер, да, он же издевается. Издевается он над некой похожей мыслью. Ну да, ну мы можем сколько угодно это отрицать. Но если мы беседуем на кухне, по-дружески, то вдруг выяснится, что этот самый телесный низ и у мужчин, и у женщин занимает огромное место в жизни. Ну, просто потрясающе огромное, потому что вот он нужен для здоровья. Это об этом очень часто говорится. Ты, в общем, для здоровья-то занимаешься как-то, да? Или там он нужен мужчинам, чтобы не стареть. В общем, мы по-прежнему кокетливо считаем, что, ну, например, в средствах массовой информации это обсуждать не стоит. И тем не менее, очень часто, очень многие сводим к этому свою жизнь. Фон Триер утрирует, да, такой, он демонстрирует вполне себе тупой фрейдизм, в том числе тупой фрейдизм в той самой социальной психологической помощи, в той группе, в которой оказывается в один прекрасный момент Джо, да, чтобы лечиться от нимфомании, да, и в конце концов, когда вот они начинают нараспев петь вот эту песню, по-моему, в России знакомы уже половина населения, что я несчастный и больной алкоголик, я не могу жить самостоятельно. Да, сделайте все за меня, я признаюсь во всех грехах сразу. Да, то она вскакивает, да, и говорит, пошли вы нафиг, я нимфоманка, поняли? Да, поняли, все, пошли все вон. Как бы, и в общем, справедливости ради, ей, если говорить о наших тщательно скрытых потайных страстишках, ей как бы есть чем гордиться. Селигманы, или селигманы, вот не знаю, как правильно удаление, нужны немногим. А нимфоманки решительно всем. Понимаете, какая штука? И поэтому она такую власть, она, когда она выступает в роли садистки, ведь практически она во второй серии под руководством бандита занимается сексуальным рэкетом. Причем не, она никого не пытает, да? Она просто разговаривает с мужчинами о сексе. И они отдают деньги, которые должны. Представляете? Вот как бы... И эта издевка, конечно, вообще запредельная. Она издевка о том, как действует на человека срывание масок с его потайных страстишек. Как бы... вот этот вот современный поворот на сексе, как бы фон Триер практически выносит ему приговор. А какой приговор, Оля? Ну, если, ну вот если это и есть наше бессознательное, да. Апокалипсис. Приговор простой, уничтожение, самоуничтожение, что происходит в конце. То есть он показывает, что, ребят, ну если вы идете, вот все можно, и, ну нет у вас никаких запредельных вещей, которые вы не можете осуществить. Что это за запредельные вещи? Разум, получается, вам вообще не нужен. Он как бы импотентен, как в конце и показано очень явно. Разум ни при чем здесь. Чего не хватает? Чего не хватает? Не хватает осознания, не хватает света. Что такое свет? Света, вот мне пришла очень такая мысль в голову, в чего им не хватало, да, обоим. Им не хватало света, как в реальном понимании солнечного света. Вот небо, свет, да, так и в понимании метафорическом, осознание. То есть зачем я это делаю? Что это, от чего это меня защищает? Что, к чему это меня ведет? Что это мне дает по жизни? Осознать, понять, что я делаю со своей жизнью. Так, и одному, и другому, и ну как? Мужчине, и женщине. Она четко совершенно это понимает. Она нет, ищет она оргазм. Понимает... Нет. Стоп. Это провокация Триера. Она упорно живет в иллюзии, что она это ищет. Но она не понимает на самом деле, что ей нужно. Она забыла и потеряла это в детстве, когда вот гуляла с отцом. Отец сыграл, конечно, большую роль. А, хорошо, ну ладно. А Селигману чего не хватает? У него же вроде как есть разум, да еще какой. У него есть, эрудиция, интеллект. Да, можно я приведу эту метафору? Я ее очень обожаю. Селигман у меня как мозг головной на ножках. Вот ничего нет, мозг и ножки. Как это? То есть он когда-то испугался своего тела, своих возникших желаний, вполне естественных, и загнал это все в голову, и ушел в интеллект. Получилось отделение. У этой низ хорошо развит, а у этого голова. Триер смеется. Он так смеется, что просто дальше некуда. Посмотрите, он говорит, одна часть человечества упорно удовлетворяет себя так, как, я не знаю, уже сада, маза и все, что хотите. А другая часть концепции. Посмотрите, как надо, как мы живем. Он издевается. Это действительно такова реальность сегодняшнего мира. Чего же им обоим не хватает-то? Чего между ними? Что нужно, чтобы не прозвучал этот выстрел? Ну, вообще нужно поинтересоваться друг другом и помочь. Как-то так вот, вроде бы Селигман, он же и пытается помочь? Нет, а он не пытается. А здесь вот как это нет? Ярко... Нет. А что же тогда такое? А что же тогда? Настаиваю, что нет. А что? Вот, стой. А вот для того, чтобы это стало помощью, он что должен сделать? Ее выпороть, что ли? Он должен... А вы знаете, что выгнать, выпороть, оставить ее на улице избитую? Как бы что он должен... Нет, он должен... Пройти мимо? К ней. Нет, нет, нет. Если ты взял ее к себе, то ты не должен ее интерпретировать, и не должен ее оценивать. Ты должен увидеть в ней что-то человеческое, не женское, не сексуальное. В том-то, весь и ужас, что... Вот понимаете, человеческое потеряно. В том-то весь и ужас. И она тоже не видит человеческого. В том-то весь и ужас, что Селигман... Мы не видим друг друга, в друг друге человеческое. Мы привыкли потреблять. Что оно такое, это вот человеческое? А человеческое – это то, что тебе интересно. То, что ты когда-то забыл и умел. О чем ты мечтал? Слушайте, чего ну как ты же хотел? Так? Она мечтала об оргазме и продолжает мечтать. Да не мечтала она об оргазме. Это иллюзия. Как бы... Это иллюзия. Он мечтал вроде бы всю жизнь о книгах, а и то, и другое оказалось лицемерием. Разве секс – это не интересно? А книги, которые читает Селигман, а вот эти вот эта последовательность Фибоначчи, которую использует... Ну, Оля случайно, видимо, прервалась, но нам пора, на самом деле. Я хочу сказать, что, видимо, об этом, обо всем после второй музыкальной паузы. Все-таки все довольно просто. Действительно, ведь между Джо и Селигманом исчезает какой-то такой посредник, который может их объединить. Вообще обычно в культуре мира этого посредника называют Богом. И я совершенно не боюсь этого слова. Есть и более точное слово. Это слово «мудрость» или «София». Мы немножко забываем о том, что слово «философия», например, происходит именно от корня, от этого корня, от слова «София». И если, что там говорить, конечно, в образе великой и страшной нимфоманки с пистолетом, Ларс фон Триер совершенно явно намекает на библейский образ вавилонской блудницы, или издевается над ним, или показывает, как она захватывает нашу душу и наш мир, то это означает, что не хватает ее противоположности, Святой Софии, той самой мудрости, которая была при Боге, когда он творил мир, помните, и проводила черту по лицу Вселенной. А им не хватает духовного смысла своих действий, поскольку Селигман не может найти духовного смысла прочитанных им книг без другого человека. И поэтому старея притаскивает в свой дом явно слабую женщину не для того, чтобы спасти, а, наверное, для того, чтобы почувствовать себя выше. И секс, вне всякого сомнения, имеет огромный духовный смысл. Достаточно вспомнить о тантре, о тантризме, где, собственно говоря, половой акт является путем к Богу и осуществляется далеко не только ради собственного удовольствия, а ради того, чтобы почувствовать присутствие вечности или мудрости между двумя людьми. Вот если люди начинают задумываться об этом, наверное, мы все-таки... Я ничего оригинального не говорю, потому что говорю я о Боге или о любви, а для христианина Бог и любовь – это одно и то же. Это то, что существует между двумя. Это то, к чему они оба адресуются. Если это «я» уходит, остается только удовольствие, остается вот это самое... рана или травма эскапизма. И в этой ситуации люди как бы хотят нарушить одиночество. Но нарушить они его не в состоянии, потому что именно в одиночестве, в получении удовольствия, их смысл жизни. И другой воспринимается все равно как инструмент для удовлетворения своих собственных амбиций. Так, например, Джо, собственно говоря, нужен друг. Она же об этом говорит в конце фильма. Друг, который бы не хотел этого самого ее влагалища. Но друг нужен Джо для того, чтобы чувствовать себя человеком. Для нее самой. А не для друга, не для того, чтобы что-то дать этому другу. И Селигман всего лишь удовлетворяет свое собственное самолюбие, спасая грязную проститутку на улице. А она не может ему простить и то, что он ее спас, и то, что он в конце концов так жалко ее захотел, и поэтому перестал быть тем другом, который был нужен ей. Каждый из них остается замкнутый в своей оболочке, и каждому из них не хватает размышлений о смысле, о Софии, о мудрости, которая, конечно, не Бог, но говорят, по крайней мере, русские софиологи, говорят, что она и есть посредник, эта самая мудрость между Богом и людьми. Это все, что я успеваю сказать о фильме Ларса фон Триера. Спокойной ночи.